весенний проливной. Разметал осколки неба серой пылью водяной. Там, где я ни разу не был, где никто не ждет меня и не знает, что есть где-то я. Нет, не ждут меня дела, ни друзья, и ни богатства. Просто карта так легла, что нельзя мне оставаться. Здесь и там идут дожди, я меж двух дождей совсем один. Меж двух дождей, как меж двух огней, не ворошу пепел прошлых дней. Но как порвать нить души своей? Меж двух дождей, меж двух дождей. Поздно в приступах вины измерять судьбы погрешность. Из холодной глубины вдруг всплывает неизбежность. За чертой былого дня не осталось прежнего меня. Я спешу на свой вокзал, от случайных взглядов прячась, не прочесть в чужих глазах ни укора, ни участия. На последнем рубеже не чужой, но и не свой уже. Между двух дождей, I'm